У человека плотского вся его жизнь, все его занятия имеют плотское направление и плотскую цель. Молитва – плотская, учение и обучение других – плотское, писание или сочинение – плотское. В жизни на каждом шагу, в каждом почти слове проглядывает плотская жизнь. Особенно сильное проявление имеет плотская жизнь в чреве человека. Тут седалище плотского человека. По мере того, как человек благодатью Божьей отлагает жизнь плотскую, он начинает попирать чрево свое, изменяет пищу свою, перестает жить для ненасытного чрева. В его сердце воцаряется мало-помалу вера, надежда и любовь. Вместо пищи и питья, одежды, богатства, Бог, душа, вечная жизнь, вечная мука занимают его мысли и воображения. Вместо любви к деньгам, пище, питью, одежде, роскоши в жилище и его обстановке, любовь к Богу, к людям, к небесному сожительству с ангелами и святыми. Вместо пищи и питья также алкание и прилежное чтение и слушание Слова Божия и божественной службы. Прежде враги ему были те, которые препятствовали его внешнему благосостоянию. Ныне он равнодушно перенесет лишение. Прежде он спал много и во сне находил удовольствие. Теперь он спит мало и лишает себя намеренно сладкого сна. Прежде он всячески покоил плоть, теперь озлобляет ее, да не сильно воюет на дух.